Одри кивнув, подошла к шкафу, открыла ящик и вынула револьвер. Она передала его Джози, которая тщательно смотрела оружие и присела, чтобы расспросить Джеральда. «Идите ко мне, мой дорогой мальчик. Это тот револьвер, который вы подняли у тела леди Хэмбер?» «Полагаю, да. Я поднял револьвер, но я не уверен, что это именно тот». «Это он», — уверенно сказала Одри. «Когда я выползла из повозки, Джеральд только поднял его. Я забрала его и принесла домой». Джози удовлетворенно кивнула. «Все хорошо, Джеральд. Вы помните, как спасли жизнь Рэндольфу в Африке?» «Спас жизнь? Да, кажется, я спас». Молодой человек выглядел запутанным. «Я уверен в этом?» «Конечно, это правда», — встрял Дик, не понимая, к чему ведет миссис Трэмбли. «Рэндольф сам рассказал мне об этом. Негр напился и полез в драку. Рэндольф был без оружия, и когда черномазый пошел на него с топором...» «Да-да», — взволнованно прервал его Хэмбер, — «я хорошо это помню. Я бросил ему свой револьвер, и он выстрелил в негра как раз в тот момент, когда я выстрелил из своего винчестера. Конечно, я спас Рэндольфу жизнь, а он мне отплатил такой монетой». «Такой уж он человек», — с отвращением объявила миссис Трэмбли. «Но, Джеральд, дорогой, это тот револьвер, который вы бросили тогда Рэндольфу?» Дика осенило. Он начал понимать, что пытается выяснить Джози, и внимательно смотрел на молодого человека, разглядывающего оружие. «Не уверен», — пробормотал Хэмбер тихим голосом. «Револьверы так похожи». «На этом две глубокие насечки, видишь, и какая-то буква, нечетко вырезанная». «Ах, да», — сказал Хэмбер, все еще тихим голосом, безразлично глядя на оружие. «Я помню, как пытался вырезать свое имя. Эта буква — это «Д», а те две насечки — «Х». Меня отвлекли, прежде чем я закончил букву. Это мой револьвер». «Джеральд!» — взволнованно закричала Одри. «Ты понимаешь, что говоришь?» «Говорю». Он рассеянно посмотрел на нее, явно не понимая значения ее слов. «Да, я понимаю, конечно. И я понимаю. Из-за чего ты так разволновалась, Одри? Что такого в том, что я дал другу револьвер? Я кинул его Рэндольфу, когда негр напал на него. Мы потом долго смеялись над этим в его спальне у дяди Оливера». Дик и Одри уже готовы были что-то выкрикнуть, но Джози остановила их взглядом. «Что помогает тебе вспомнить эту историю, Джеральд?» — мягко спросила она приободряющим тоном. «Что? Я нашел револьвер в сумке Рэндольфа, когда он собирался в Сарлийское поместье». Джеральд говорил спокойно и безразлично. «И? И он взял его с собой в поместье?» — нетерпеливо спросила Джози. «Полагаю, да. А что?» «Что?» — она поднялась с удовлетворенным видом. «Да то, что Рэндольф застрелил леди Хэмбер из этого самого револьвера. Он виновен. Я всегда так и думала». Глава 21. Миссис Трэмбли и Лоусон покинули Винтерсквер с триумфальным чувством, что тайна наконец-то разгадана и что Рэндольфу теперь придется в полной мере заплатить за свои деяния. Джози подробно объяснила молодому человеку, что давно подозревала Рэндольфа, поскольку информация о его темном прошлом убедила ее. Такой человек ни перед чем не остановится, чтобы достичь своей цели. Но понять, зачем он застрелил леди Хэмбер, было сложно, хотя револьвер и доказывал, что это было так. «Я не понимаю, для чего ему было избавляться от нее», — спорил Лоусон. «Она была его другом, она поддерживала его ухаживание за Одри, и, как мне кажется, была более полезна ему живой, чем мертвой». Джози серьезно кивнула. «Это странно», — согласилась она. «Я сама не понимаю». «Может быть, есть какое-то другое объяснение ее смерти?» «Возможно. Все может быть, когда дело касается преступлений. Но если не Рэндольф, то кто мог убить женщину?» Она задумалась на несколько минут, затем внезапно высказала предложение. «Пригласи Рэндольфа к себе». «Зачем?» — на лице Дика отразилось нескрываемое удивление. «Мы с ним не ладим. Я бы скорее предпочел никогда в жизни его больше не видеть». «Понимаю. но я бы хотела задать ему несколько вопросов в твоем присутствии. Он изворотливый тип, и если я увижусь с ним наедине, он будет отрицать правду». «Он не признает вины даже перед присяжными», — запротестовал Лоусон. «Мне все равно», — спокойно сказала миссис Трэмбли. «У меня достаточно доказательств, чтобы засадить его за решетку. Когда инспектор Хелдер посадит его под замок, он, возможно, и сознается. Но я бы хотела выяснить, какой у него был мотив для этого, на первый взгляд, беспричинного убийства. Поэтому я хочу, чтобы ты был рядом, когда я стану задавать вопрос». «Он не придет ко мне, Джози». «Придет», — уверенно ответила миссис Трэмбли. «Упомяни в своей записке, что я рассказала тебе, как заставила его молчать, и теперь ты бы хотел обсудить с ним этот вопрос». «Но я не знаю, как ты заставила его молчать». «Сейчас расскажу». Рэндольф подделал подпись одного человека, который был другом моего покойного мужа, для своих целей. Билли оказался втянут в это дело. Тот человек решил, что он тоже участвовал в фальсификации. Я увиделась с тем человеком и убедила его, что мой муж невиновен, но попросила его не принимать мер против Рэндольфа, чтобы имя моего мужа не оказалось запятнано. Потом Билли умер, и это дело так и осталось в тайне. Я сказала Рэндольфу, что если он что-то скажет, его арестуют за мошенничество, и неважно, как это отразится на памяти моего мужа. «Джози!» Дик был тронут, поскольку знал, как миссис Трэмбли любила своего слабого и глуповатого мужа. «Ты сделала это ради Одри?» «Да, и ради Джеральда. Как ты догадался, а я знаю, что ты догадался, я люблю Джеральда. Я бы хотела выйти за него замуж, ведь ему нужен кто-то вроде меня рядом, чтобы быть ему матерью и женой. Я заботилась о Билли, который был таким же милым, и он был рад спрятаться под мое крыло. Но это мы обсудим потом. А пока напиши и отправь записку Рэндольфу, вот его адрес, и попроси прийти к тебе к 9 вечера сегодня. Я появлюсь к этому же времени». Пока Дик убирал в карман карточку, которую она дала ему, все еще стоя на углу Винтерсквер, к ним подбежал запыхавшийся мужчина. Это был дворецкий Бэкхаус, менее важный, на бегу растерявший весь свой важный вид. Он сразу же обратился к миссис Трэмбли. «Я думал, что упущу вас, мадам», — сказал он изо всех сил, пытаясь восстановить дыхание. «Мистер Лоусон и я общаемся здесь уже 10 минут», — ответила миссис Трэмбли, удивляясь его виду. «Что-то случилось?» «Нет, мадам, но мисс Одри хочет, чтобы вы вернулись обратно вместе со мной. Она хочет сказать вам что-то важное».